Но вот заканчиваются многоэтажные блочные дома, и вы оказываетесь в Большой Рязани образца 40-х годов. Это память о временах песни «Москва-Пекин». Сталинский тип архитектуры главный в китайской столице. Эти громадные темно-серые коробки, машины для жилья, лишены каких-либо украшений. Они выстроились вдоль широчайших проспектов. Город напоминает советский военный поселок, как будто его построили на пустом месте, в голой степи. В определенном смысле так оно и было. В начале 60-х годов правительство решило снести старинные крепостные стены с их грандиозными сторожевыми башнями и воротами. На месте бывших укреплений проложили новые улицы по шире Садового кольца, так что перейти с одной стороны на другую — сложная и рискованная задача. Светофоров почти нет, а велосипедисты ездят как и где хотят. На 10 миллионов столичных жителей, включая стариков, младенцев и иностранцев, приходится 6 миллионов велосипедов. Пекинские проспекты выполняют политическую функцию. По ним в праздники колонны трудящихся стекаются на самую большую в мире площадь, печально знаменитую Тяньаньмэнь. В остальное время эти улицы превращаются в трубы, по которым сибирские ветры гонят въедливую белесую пыль. Благодаря такой планировке Пекин прост, как таблица умножения, и примерно так же скучен. Для того, чтобы его увидеть по-настоящему, нужно свернуть с главных улиц в тесные переулки, на которых еще сохранилась жизнь по-китайски. Впрочем, и она мало привлекательна, на посторонний взгляд. Китайская улица — это кварталы абсолютно одинаковых одноэтажных домов, повернутых к прохожему тылом. Внутрь квартала ведет тропинка, но заходить туда не очень-то удобно, как в чужую спальню. По сути, каждый квартал — это большая коммунальная квартира, нечто вроде между Вороньей Слободкой и Курятником. Во дворе один на всех сортир и водопроводная колонка. Здесь же кухни, то есть пятачки, где стоят жаровни с древесным углем, на которых хозяйка за несколько минут готовит обед. Тут трудно отграничить одно жилье от другого. Кровати стоят на виду, стен почти нет. Частная жизнь немыслима, да и нельзя отделить соседей от родственников. Все живут вместе, все про все знают. И про всех, всем до всех есть дело. Между прочим, из-за этого в Китае небольшая преступность. Как ни странно, в этой коммунальной преисподней есть и свой уют, и своя теплота, добрососедство, общий дом, общие праздники, общие вечера у единственного на весь квартал телевизора. В районах новостроек с их комфортабельными, но отдельными квартирами число самоубийств в 3 раза выше. Настоящий Пекин и настоящий Китай начинаются только в самом центре, в Императорском дворце. Знаменитый запретный город – апофеоз геометрии, вершина социальной пирамиды. Центральный национальный символ – он обладает той величественностью Кремля, которой так не хватает Белому дому. Запретный город подавляет своими размерами, но монументальность его плоскостная. Она разворачивается в последовательность дворов, широких лестниц и приземистых дворцов. С любой точки вы видите правильную панораму. Здесь все подчинено параллельным прямым. Ни одна деталь не разрушает впечатление идеального равновесия. Каждая часть запретного города отражается в другой своей точной копии, как будто вы бродите по лабиринту зеркал. Пекинские дворцы — шедевр не столько архитектуры, сколько социальной философии. Этим запретный город похож на египетские пирамиды. Воплощенный принцип общественной гармонии. Однако и в этой холодной абстрактной геометрии есть отдушина — императорский сад. В нем собраны специально привезенные с юга камни самых причудливых очертаний. Они служат противовесом тягостной симметрии. Сад — это заповедник природы, который, в отличие от человека, не знает прямых линий. Китайцы, исповедующие суровые принципы общественной лестницы, оставили личности лазейку — ландшафт. Единственной достойной живописью здесь всегда полагали только пейзажную. Даже на деньгах в Китае изображены не Карл Маркс, не Мао и не трактир, а виды гор и озер. Размах запретного города никак не соответствует внутреннему убранству его дворцов. Сюда свезли все богатства последних китайских императоров. Но сокровища эти кажутся убогими и безвкусными. Скорее лавка старьевщика, чем музей. Какие-то игрушки из драгоценных камней часы с заводными куклами, вазы с пошлыми узорами, мебель с финтифлюшками, бесконечные драконы —